Политическое лидерство. Лидерство в политологии рассматривается как один из механизмов регулирования отношений людей, социальных групп, институтов общества в целом. Его сущность составляют отношения господства и подчинения, влияние и следование. Люди, субъекты политики, по-разному вовлечены в социальные процессы общества. Все субъекты преследуют в своей деятельности конкретные интересы. Согласует же многообразие групповых и индивидуальных интересов участников политической жизни политический лидер. Даже внутри политической элиты существуют отдельные личности, которые не только принимают важнейшие политические решения, но и более других влияют на общество благодаря обладанию реальной властью. Такая личность называется политическим лидером. Самые первые объяснения природы лидерства исходили из индивидуальных качев лидера. Так, в начале XX века появилась теория черт английского антрополога Фрэнсиса Галтона, объяснявшего природу лидерства наследственностью. Психологическое объяснение природы лидерства акцентирует внимание на мотивации поведения лидера. Проявлением крайнего психологизма в понимании природы лидерства явилась концепция психоанализа, созданная Зигмундом Фрейдом. Политическое лидерство он трактовал как сферу подавленного либидо, влечение бессознательного сексуального. Неудовлетворенность сексуальных потребностей формирует психологическое напряжение у индивида. В политической деятельности подавленная либидо проявляется в стремлении к безграничной власти, в желании испытывать наслаждение от унижения других людей, в жажде разрушения. Авторы ситуационной теории лидерства считают, что лидер может появиться в результате удачного сочетания ряда моментов – места, времени и обстоятельств. Интеграционная теория лидерства, предложенная американским политологом Харманом, рассматривает лидерство как многогранное понятие. Харман полагает, что следует принять во внимание характер самого лидера, свойства его конституентов, приверженцев, избирателей, взаимодействующих с данным лидером, взаимосвязь между лидером и его избирателями, конкретные ситуации, в которых лидерство осуществляется. Одна из первых типологий лидерства была предложена немецким социологом Максом Вебером. Понимая под лидерством способность отдавать приказы и вызывать повиновение, Вебер различал традиционное лидерство, основанное на вере в святость традиций, например, старший сын монарха после его смерти сам законно или легитимно становился монархом. Рационально-легальное лидерство, основанное на вере в законность существующего порядка и его разумность. В нем лидер-чиновник выступает как индивид, от которого исходит власть, а не как агент определенной государственной функции, рациональной с точки зрения целостности системы. Например, Брежнев-Черненко. Харизматическое лидерство, основанное на вере в сверхъестественные способности вождя на культе его личности. Например, Ленин, Сталин, Жириновский. Данный лидер обладает в глазах масс некоторой магической силой. По стилю деятельности тип лидера бывает авторитарным и демократическим. Авторитарный – это лидер, добивающийся монопольной власти. Демократический лидер инициирует максимальное участие каждого в деятельности групп, старается распределить власть среди членов группы, создает атмосферу сотрудничества. Политическому лидеру присущи следующие функции. Первое. Интегративное. Главное призвание лидера – согласование и объединение различных групп интересов на основе общей идеи, общих ценностей и идеалов. Второе. Ориентационное. Достижение целостности и гармонии социальных интернов осуществляется лидером на практике через выработку политического курса, учитывающего тенденции мирового развития и потребности различных групп общества. Третье. Инструменталистское. Политический лидер не только провозглашает программу, идею, но и предлагает механизм ее осуществления посредством принятия практических решений. Четвертое. Мобилизационное. Лидер стремится осуществить глубокие преобразования в обществе на основе возбуждения народного энтузиазма, создания определенных экономических стимулов. Бертран Рассел дал ряд удачных собирательных образов носителей власти, которые определили свое время. Носителей власти Рассел подразделяет на основе двух критериев. Во-первых, по их личным психологическим качествам, и, во-вторых, по типу организации, которую они представляют и которая, естественно, требует от своих лидеров также определенного набора психологических особенностей. К религиозному типу политического лидера британский мыслитель относил Оливера Кромвеля, Владимира Ленина и Адольфа Гитлера. Столь разноплановые политические фигуры объединяются в одну группу вследствие того, что все они, по мнению Рассела, являются людьми глубокой религиозной веры. Такие лидеры считают, что сама судьба предначертала им выступить в качестве полномочных представителей некоего всеобщего космического закона, сверхъестественной силы. Для Кромвеля это была воля Бога, для Ленина — законы диалектического материализма, а для Гитлера — борьба арийцев за якобы полагающееся им мировое господство. Ввиду этого, субъективное стремление таких лидеров к власти казалось им совершенно естественным и справедливым. Вся их деятельность была направлена на осуществление сверхъестественной воли, и потому они мало заботились о наградах власти, роскоши и праздности. Бертран Рассел резко отрицательно относился к такому фанатичному типу лидера-энтузиаста, который сумасбродными идеями и действиями может нанести существенный вред своей стране или человечеству в целом. Поэтому не без доли иронии, отмечал английский философ, было бы лучше, чтобы лидеры были ленивыми, праздными, а не энтузиастами-фанатиками. Другим типом лидера, ярким воплощением которого был Наполеон, является солдат удачи. Французская революция предоставила Наполеону счастливый случай, иначе он был бы к ней равнодушен. Во время его молодости у него была идея бороться за независимость Корсики. Успех Наполеона обусловлен не столько его интеллектуальными способностями, сколько мастерством полководца, а вера в свою звезду, в конце концов, приведшая к полному разгрому, была следствием его побед. В 20-м столетии к этому типу лидера Рассел отнес Бенито Муссолини. Властолюбивые индивиды бывают также ораторского типа и типа, чье могущество зиждется на чисто механической силе, то есть на использовании научно-технических достижений. Первый из них — даже если он и не является полным циником, со временем приобретает набор таких убеждений, как, например, вера в то, что чувства являются лучшим гидом, чем разум. Если такому человеку доведется руководить системой воспитания, он сделает все от него зависящее, чтобы она состояла из муштры и коллективной интоксикации. Но если оратор является старым, традиционным, известным с глубокой древности типом лидера, то второй тип — детище современности. Если оратору для его успеха требуется глубоко развитое чувство интуиции, то второму типу, которому Рассел также причисляет Муссолини, знание психологии требуется не больше, чем понять, что гибнуть от пожаров и взрывов, вызванных бомбардировками, неприятно. Возможность господствовать при помощи чисто механической силы производит новый склад ума. И такой человек, если он не будет находиться под демократическим контролем, захочет почувствовать себя богом. Не христианским богом любви, а языческим Тором или Вулканом. И, наконец, тип людей, у которых хватает смелости отказаться от повиновения, но в характере которых отсутствует повелительность, вызывающая стремление командовать. Такие люди ищут убежище, где они могли бы в большей или меньшей степени наслаждаться свободой. Временами люди такого темперамента приобретали большое историческое значение. Ранние христиане и американские пионеры представляют собой две разновидности этого типа. Указывая на важность личностных характеристик, Рассел отмечает, что историческая эпоха проявляется через своих выдающихся индивидов и производит присущий ей характер от характера этих людей. Не является ли эта фраза откровенным выражением волюнтаризма? Как бы упреждая такой вопрос, британский мыслитель приводит ряд примеров, подтверждающих его тезис. Так, эпоху Возрождения создали прежде всего поэты и художники, и наиболее талантливые люди использовали свои способности в сфере духовной культуры. Тогда как в США наиболее престижной является сфера бизнеса, где используют свои способности талантливые и предприимчивые люди. Любая организация для своего успешного функционирования востребует тот тип лидера, который своими характерными чертами больше всего соответствовал бы ее условиям, задачам и функциям. Рассел, внимательный наблюдатель-психолог, дал следующую типологию этим лидерам. Джентльмен. Такой тип личности возникает в результате наследственной передачи власти. В обыденном сознании качества таких людей характеризуются довольно примитивными представлениями. От наделения вождей магическими качествами, обожествления королей, до представления о благородном рыцарстве и аристократе с голубой кровью. Личные качества джентльмена включают в себя вежливое отношение к равным так же, как и вежливое напоминание нижестоящим об огромной дистанции, разделяющей их. Мудрец. Тип лидера, который достигает власти вследствие длительной учебы, но эта учеба не приобретение истинных знаний, но мнимых магических откровений. Чтобы получить докторскую степень в университете Лхасы в период господства лам, для выдвижения на высшие посты, за исключением Далай-ламы, требовалось 20 лет. Наиболее важный пример такой формы власти – традиционный. То есть до революции 1911 года Китай – католическая церковь. Власть мудреца зависит от суеверий, от благоговения перед колдовством или священной книгой. По мере социального развития и успехов в области подлинного образования, власть мудрецов резко ограничивается. Администратор – тип руководителя, возникший в результате развития крупных экономических организаций – трестов, концернов, корпораций. Типичный администратор – человек быстрых решений, железной хватки, умеющий глубоко проникать в характер других. Он имеет крепкие челюсти, плотно сжатые губы и привычку к краткой и извительной речи. Он должен внушать к себе уважение со стороны равных и доверие со стороны подчиненных. Такой человек в своем характере сочетает качества крупного полководца и крупного дипломата. Безжалостность в битве и способность к искусным уступкам на переговорах. Такие люди, считает Рассел, по степени социальной опасности стоят на втором месте после войны. Если они будут находиться у власти, то вследствие административных возможностей, научно-технических новшеств и использования подконтрольных средств массовой информации, они смогут создать настолько регламентированное общество, что в мире не останется места для шутки. Политик. В условиях реальной демократии, чтобы достичь власти, он должен завоевать доверие партийных боссов, а затем вызвать всплеск энтузиазма со стороны большинства избирателей. Эти два качества отнюдь не идентичны. Ими не всегда может обладать один человек. А потому он, завоевав доверие у партбоссов, может не прийтись по душе избирателям. Иногда партийный аппарат может обеспечить успех человеку, не имеющему магнетизма. Но в таком случае аппарат поставит политика под свой контроль, и он никогда не достигнет реальной власти. Иногда же способный и удачливый политик может подчинить себе уже существующую партийную структуру и заставить ее работать на себя. В ряде случаев политик создает собственную политическую организацию, как это было с Наполеоном III, Муссолини и Гитлером. Но как политик своими действиями влияет на формирование политической среды, так и последнее требует для себя политика, обладающего необходимыми для данных исторических обстоятельств качествами. В спокойные времена успех обычно гарантирован политику, производящему впечатление прочности, надежности, солидности, тогда как в переломные или кризисные моменты он должен быть ярким оратором, умеющим зажечь население, быть уверенным в своем историческом предназначении и в правильности выбранного пути. Закулисная власть — это власть придворных, наушников и мастеров тайных дворцовых операций. В каждой крупной организации, где у руководителя сосредоточена довольно большая власть, всегда есть люди, сумевшие подобрать к нему ключи. Мастера закулисных операций таким способом проводят своих друзей на ключевые посты и постепенно устанавливают контроль над всей организацией. Качества, присущие представителям такой власти, как правило, социально нежелательны, а система, в которой она играет важную роль, не способствует росту общественного благополучия. Какие же выводы мы можем сделать на основании ознакомления с изложенным выше материалом? Осуществление реальной власти возможно только в точке соединения лидера и поддерживающей его организации. Любая действенная организация сохраняет свою целостность лишь в условиях неравенства распределения власти, то есть при соблюдении четкого иерархического принципа. Между лидером и организацией происходит непрерывная борьба за осуществление властных полномочий. Организация без ярко выраженного лидера, способного подчинить и повести ее за собой, впадает в состояние застоя и превращается в типичную закулисную власть со всеми ее негативными чертами. Таким образом, политическое лидерство представляет собой процесс взаимодействия, в ходе которого одни люди, лидеры, знают и выражают потребности и интересы своих последователей, и в силу этого обладают престижем и влиянием. А другие, их сторонники, добровольно отдают им часть своих властных полномочий для осуществления целенаправленного представительства и реализации собственных интересов. Прошедшие в 1995, 1999, 2003 годах парламентские, а в 1996, 2000, 2004, 2008 годах президентские выборы в России позволяют выявить некоторые тенденции развития в ней политического лидерства. Во-первых, политический рынок, рынок лидеров и новых идей, оказался достаточно скудным. Новых лидеров в политической элите России в указанный период времени почти не прибавилось, о чем свидетельствует тенденция повторного баллотирования тех политиков, которые вместе с Ельциным начинали в стране реформы, но потом были на время отстранены от политической власти. Во-вторых, время лидеров-теоретиков, как и лидеров-романтиков, фактически закончилось, хотя ими и выдвигались интересные, но трудно осуществимые проекты. Ушли из активной политической жизни страны Михаил Горбачев, Александр Яковлев, Гавриил Попов, Юрий Афанасьев и другие. Наступило время лидеров-прагматиков, типа Юрия Лужкова, Бориса Немцова, Ирины Хакамады, способных ставить реальные задачи и изыскивать ресурсы для их решения, учитывая обстоятельства и ориентируясь на результат. В-третьих, чем дальше общество погружается в состояние застоя, тем быстрее растет в общественном сознании понимание необходимости выхода на политическую сцену нового поколения лидеров-радикалов, сторонников решительных мер, рассчитанных на немедленный результат. Дмитрий Рогозин, Сергей Глазев. В-четвертых, Несмотря на существенные изменения в политической жизни, в стране остался по существу прежний тип лидерства, то есть традиция вождистского типа лидерства сохраняется. Владимир Жириновский. А вождизм, как известно, основан на харизме, способности увлекать за собой массы без помощи инструментов власти и личной преданности персоне, олицетворяющей верховную власть. Переход к рационально-легальному типу лидерства, опирающемуся на легитимные регуляторы, осложняется рядом причин, прежде всего, типом российского национального самосознания, в котором власть вождя-царя занимает особое место в организации жизни общества. Президентские выборы 1996 и 2000 годов показали, что избирательные стереотипы и предпочтения остаются слишком консервативными. В массовом сознании российского населения сохраняется отношение к лидеру скорее как к некой мистической фигуре, чем как к целеустремленному преобразователю. Отчасти этим можно объяснить поражение лидера новой генерации Григория Явлинского, наряду с другими просчетами в проведении его избирательной кампании. Изменение харизматических представлений о лидерстве возможно лишь с выходом на политическую сцену новой генерации политических лидеров, которые должны проходить специальную подготовку и отбор. При этом политическая деятельность должна стать их профессией. Им придется действовать в рамках определенных демократических норм и процедур принятия политических решений. Взаимодействие различных видов власти. Лидеры новой генерации должны не только предложить обществу мечту, проект будущего, желаемого большинством граждан, но и убедить их в том, что пути продвижения вперед известны. Таким, на наш взгляд, лидером явился преемник Ельцина Владимир Путин.